Глава 62. В мгновенном заметили. «Эй, эй!» Двое из охраны подбежали к нему, вытаскивая на бегу револьверы. Гидеон шагал им навстречу, надеясь подойти к облюбованной траншее, прежде чем его остановит. Так оно и вышло. Когда они подбежали, он же стоял на ее краю и смотрел вниз. «Покажи руки, руки!» Гидеон, сама невинность, поднял на них удивленные глаза. «В чем дело? Не двигаться! Руки!» Один охранник припал на колено и наставил на него револьвер. Другой осторожно приблизился с карабином наготове. «Руки за голову!» Гидеон подчинился. Один был белый, другой черный, оба здоровяки в полной экипировке, одеты в синие гимнастерки с белыми надписями на спине. Тот, что с карабином, обыскал Гидеона и вывернул его карманы, где обнаружилась карта Google, блокнот, бумажник и кусочек пергаментной бумаги. «Чисто!» Второй охранник выпрямился и убрал револьвер в кобуру. «Документы!» Гидеон, не опуская рук, заговорил, заикаясь от страха. «Я ничего не сделал, клянусь, я просто турист». «Документы!» — повторил охранник живо. Гидеон дрожащими пальцами вынул из бумажника свои водительские права штата Нью-Мексико и подал их охраннику. «Тут что, нельзя находиться?» Они тщательно изучили его права. «Ты что, не видел предупреждения?» «Какие предупреждения?» «Я турист из...» «Заткнись!» Чернокожий, видимо, старший по званию, нахмурился. «Вдоль всего берега натыканы щиты с предупреждением. Их нельзя пропустить. Говоришь, не видал?» У старшего заработала рация. Голос спрашивал. Разобрался наряд с нарушителем. «Да какой-то тип из Нью-Мексико. Все под контролем», — отозвался тот. Повесив на пояс рацию, старший прищурился. «Выкладывай. Как сюда попал и чего тебе здесь понадобилось?» «Я просто удил рыбу с лодочки и решил побродить здесь, посмотреть, что за остров. Неужели?» «Ты что, слепой?» «Нет, но я ничего не видел. Это волнение на море. В общем, я как-то не обратил внимания». Гидеон старался, чтобы его оправдания звучали как можно менее убедительно. Белый охранник помахал пергаментом. «А это что?» Гидеон залился краской и ничего не ответил. Охранники переглянулись. «Похоже на карту для поиска кладов!» Белый поднес пергамент к носу Гидеона. «Я...» Он опять замолчал. «Лучше не ври!» «Ты что, кладоискатель?» Белый охранник осклавился. Немного поколебавшись, Гидеон понуро опустил голову. «Да, давай и поподробнее. Я приехал в отпуск из Нью-Мексико на Манхэттене на Канал-стрит, купил карту. Понимаете, у меня такое хобби — поиск складов». «Канал-стрит!» Охранники снова переглянулись. Белый закатил глаза, черный пытался, изучая карту, сохранять серьезность. «Судя по карте, ты угодил не тот остров». «Да что вы! Вот, тут помечено крестиком. Но это Дэвидс-Айленд. Он вон там!» Черный дернул подбородком. «Разве не это Дэвидс-Айленд? Это Харт-Айленд. Я не привык к океану, вот и заплутал». «Ага, в трех соснах». Охранники снова засмеялись. Но уже не презрительно, а весело. «Вы правы. Какой такой пират зарыл здесь сокровище? Капитан Кит?» Оба вдоволь нахохотались, потом черный посерьезнел. «В общем, мистер Кру, вы сознательно нарушили запрет. Не отпирайтесь. Вы видели знаки, не пытайтесь нас обмануть!» Гидеон опять понурился. «Да, видел. Простите». Радио снова ожило, теперь о нарушителе осведомлялся другой начальственный голос. «Капитан, задержан кладоискатель. Прием карты и все такое приобретено на Канал-стрит». Старший наряда сделал паузу. Гидеон услышал в динамике смех. «Какие будут приказания?» Простояв несколько секунд с приложенной к уху рацией, старший сказал: «Слушаюсь. Отбой». Он усмехнулся. «Тебе крупно повезло. Мы не станем тебя задерживать за преступное проникновение на запретную территорию. Где твоя лодка?» «На берегу, неподалеку от высокой трубы. Я тебя отведу к лодке, понял? К твоему сведению, к этому острову даже приближаться нельзя». «А чем вы тут занимаетесь?» «Ландшафтным дизайном». Новый взрыв смеха. «Двигай!» Гидеон побрел за охранником через поле, потом по дороге. «Нет, правда, что это у вас за ящики? Зачем вы их взрываете? Похоже на гробы. Рабы есть, — ответил охранник, много поколебавшись. — Это что же, кладбище? — То самое. Общественное кладбище, город Нью-Йорк. Такие называются землями горшечника. — Первый раз слышу. Когда у умершего нет родни или денег на погребение, его хоронят здесь. За могильщиков у нас здесь заключенный из Трикерс-Айленд, так что нам из только туристов на лодках не хватало. — Вот это да! Сколько здесь тел? — 1 000 000 с хвостиком, — произнес охранник гордо. — С ума сойти! Самое крупное кладбище в мире существует еще с гражданской войны. — Невероятно! И все хоронят по христианскому обряду? Так сказать, по межконфессиональному. Кто у нас только тут не отпевает умерших? Пасторы, проповедники, раввины, имамы — все по очереди. Они шли мимо старой электростанции, мимо ангара, с провалившейся крышей, где ржавела среди зарослей древняя драм-машина. — Где твоя лодка-то? — спросил охранник, глядя из-под ладони через поле в сторону берега. — Вон там, рядом с волноломом. Вместо того, чтобы свернуть в поле, охранник стал описывать крюк, не сходя с дороги. — Почему мы так идем? — спросил Гидон. — По полю нельзя. — Чем оно опасно? — Не знаю, на острове много опасных мест. — Правда? А откуда вы знаете, где опасно, а где нет? — У нас есть карта, на ней отмечены места, куда мы не ногой. — Она у вас при себе? — охранник вытащил карту. — У нас приказ не заступать без нее на дежурство. Гидон взял карту и долго изучал, пока охранник не забрал, не сложил, не спрятал. Сделав большой крюк, они спустились на пляж, подошли к лодке. — Можно мне мои вещи? — робко напомнил Гидон. — Да, пожалуйста. Он получил назад свою карту, блокнот и все остальное, вынутое бдительными стражами порядка из его карманов. — Дэвидс Айленд открыт для посещения? — спросил он. — Там парк, но я бы на твоем месте не стал там копаться, — ответил охранник со смехом. — Хочешь, дам хороший совет? — Будь так добры. — Карта, которую ты купил, — подделка. — Подделка? Откуда вы знаете? Ты ж купил ее на Канал-стрит. Видел, сколько там продают часов Rolex, сумок Louis Vuitton, духов Chanel и тряпка от Prada. Это центр сбыта всякой липы. Хотя, согласен, поддельные карты для кладоискателей уже выход на другой уровень. Он добродушно усмехнулся и дружески положил руку Гидону на плечо. Лучше не трать зря время, а то опять пойдешь в переплет. Поверьте, никаких сокровищ ты по этой карте не найдешь. Грустно слышать. Гидон разыграл крайнюю степень огорчения. А мне грустно от того, что у нас в Нью-Йорке столько жуликов, надувающих туристов. И охранник задрал голову вверх. Небо над ними успело почернеть, разыгрался ветер, море покрылось белыми барашками. На твоем месте я бы выбросил из головы Дэвид Сайленд и сматывался из залива. В шторм здесь бывает не сладко, а сейчас, сдается мне, как раз назревает шторм. И не шелочный.